сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. «645-й боевой». «Войдите», — сказал директор. В дверях показалась девочка со вздернутым носом и большущими серо-голубыми глазами. Некоторое время директор озадаченно молчал, затем спросил. «Ты кто такая?» «Я Женя». «Очень рад», — скучным голосом сказал директор. «Какое же у тебя ко мне дело, Женя?» «Мы переехали сюда из Бердянска, и я пришла учиться в 3-й класс». Директор смерил девочку сомнительным взглядом и сказал. «А ты не ошибаешься? Может быть, тебе нужно в 1-й?» «Нет», — упрямо возразила Женя, и бровки ее чуть сдвинулись. «В Бердянске я училась в 3-м классе». «Ну хорошо», — пошел на попятную директор. «А почему ты пришла одна, без родителей? Есть у тебя папа, мама?» «Есть, но папа на работе, а мама ушла на базар». В это время дверь распахнулась, и в кабинет, запыхавшись, влетела Женина мама Анна Михайловна. «Извините, ради бога!» – торопливо заговорила она, приложив руку к груди и просительно улыбаясь. «Женя у нас! Я-то с ног сбилась, лес обегала! Еще раз, пожалуйста, извините! Очень она самостоятельная!» «Это неплохо!» Директор улыбнулся, предложил Анне Михайловне сесть. Когда прозвенел звонок на перемену, он представил Женю учительнице, а та отвела ее в 3-й класс и указала место за партой. Так Женя Руднева стала ученицей Салтыковской школы. Весной 44-го года наши войска усилили натиск на врага, оборонявшего Керченский полуостров. В марте, начале апреля, гул авиационных моторов над Керченским проливом не затихал. Днем по фашистам отрабатывали пешки и горбатые, бомбардировщики П-2 и штурмовики Ил-2, а с наступлением сумерек действовала ночная бомбардировочная авиация. Для 46-го гвардейского полка это были ночи максимум. 23-летняя гвардии старший лейтенант Евгения Руднева, еще совсем недавно студентка мехмата МГУ, в действующей армии с октября 41-го. С начала Великой Отечественной в составе девушек-добровольцев Женя прошла ускоренную 3-месячную подготовку в школе пилотов, на которую в мирное время отводилось 2 года. Оказавшись в благородном сословии штурманов и окончив курсы, Руднева приступила к боевым вылетам на самолете По-2. Использовался По-2, или как его уважительно именовали в войсках «старшина фронта», для разведки и ночных атак, так как имел небольшую скорость и мог скидывать подарки на врага с высокой точностью. На Северном Кавказе, на Кубани и на Таманском полуострове Женечка бомбила переправы, железнодорожные узлы, скопления войск противника, эшелоны с военной техникой, аэродромы, при этом часто подвергаясь атакам истребителей и зенитному обстрелу с земли. Мимолетная встреча с офицером-артиллеристом Славой привела к оживленной переписке между молодыми людьми. Надо сказать, что Женя была внешне яркой, привлекательной девушкой, светло-русая, веселая, жизнерадостная, в то же время умная собеседница. Конечно, она, как все девчонки, мечтала о любви. Вечером 8 апреля Руднева решила лететь на бомбардировку железнодорожной линии Керчь-Владиславовка вместе с недавно пришедшей в полк Пашей Прокофьевой. Конечно, штурман полка не обязан лететь на задание, но должен проверять работу летчиков, в особенности еще не очень опытных. В конце марта контрольный вылет Руднева совершала едва ли не каждую ночь. Экипаж ушел на задание около полуночи. Через 15 минут их самолет уже был над целью. Используя прожектора, враг упорно сопротивлялся. Вдоль короткого отрезка линии фронта было сосредоточено много зениток, пулеметов, автоматических пушек «Эрликон». Когда стреляет «Эрликон», похоже, будто кто-то швыряет вверх горсть песка, где каждая песчинка – снаряд. Получается облако из рвущихся снарядов. Прокофьева сразу попала в перекрестие прожекторов, а мгновение спустя хорошо пристреленный фашистами сектор, где отчаянно маневрировал небесный тихоход, вдруг стал вспышкой огненного шара. Этим шаром был Женин самолет, который видели другие экипажи, находившиеся над целью. Гибель Рудневой потрясла всех. К тому времени в полку было немало потерь. Но Женя... 2 года воевала Евгения Руднева. 645 раз вылетала она на боевые задания, сбросив на врага 79 тонн бомб. Так и не пришлось ей вернуться в университет, к своей любимой астрономии. Свою жизнь она отдала родине. 26 октября 44-го гвардии старшему лейтенанту Евгении Максимовне Рудневой было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Полина Гельман, штурман эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного полка, герой Советского Союза, в открытке на новый 43-й год написала своей подруге, Женечке. «Тебе вкусить желаю, я первый поцелуй». Но переписка с офицером Славой оборвалась. Не было в жизни Жени Рудневой даже первого поцелуя. Сильные духом.